Глава 11. Старый друг. Как и говорил ангел, конечной точкой портала была небесная твердыня, где на центральной площади их прибытия ждали сотни белокрылых воинов, закованных в серебристые доспехи во главе с архангелом, отличительными особенностями которого были золотистый цвет брони и узкая тиара, сделанная из того же материала. «Зачем ты привел их в наш дом, Фаринаэль?» пробасил архангел, обращаясь к подчиненному, возникшему за спинами родителей. «Эти люди с земли, которые попали в тела тифлингов, и они утверждают, что являются потомками Серебряного рыцаря», — коротко доложил Фаринаэль. «Даже так?» На лице архангела на секунду промелькнуло удивление. «Что же, это полностью меняет весь расклад. Да объясните уже, что вы имеете в виду?» Не выдержал и все же рявкнул на ангелов отец под неодобрительное покачивание головой жены. «С характером», — ухмыльнулся архангел. «Но прежде чем начать разговор, нужно выяснить, не лжете ли вы. Легат Асмаэль, подойди». Из строя уверенным шагом тут же вышел крепко сложенный ангел, на доспехе которого имелась отличительная офицерская гравировка. Он подошел к командиру и дважды стукнул кулаком в область сердца. По всей видимости, отдал воинское приветствие. «Ты был лично знаком с Серебряным рыцарем и сможешь почувствовать его родича». «Неужели это тот самый ангел, что вместе с Сашей и Неоном сбежал из ада? Невероятно! Видимо, он вернулся на Ферн в составе армии, чтобы отдать демонам старый должок, но по неведомой причине застрял на планете». Асмаэль приблизился к отцу и, несмотря на его попытку сопротивления, положил одну руку ему на плечо, а вторую на голову и, прикрыв глаза, погрузился в некое подобие транса. Руки ангела стали испускать золотистое свечение, и отец тут же перестал дергаться, а мама заметно напряглась, готовая тут же броситься на защиту любимого мужа. «Асмаэль не навредит ему», — успокоил ее архангел. «Он всего лишь сравнивает ауру твоего мужа с аурой Серебряного рыцаря. У родичей отличия незначительны». Мама заметно расслабилась, но не перестала с подозрением посматривать на Асмаэля. Так они простояли несколько минут, а потом ангел опустил руки и возбужденно проговорил. «Они говорят правду, командир. Этот человек и впрямь прямой потомок Александра, известного как Серебряный рыцарь». «Что же, вот и появилась лазейка сбежать с этой проклятой планеты. Пойдем в более подходящее место, нам нужно о многом поговорить». Архангел, который представился Кастадиилом, пригласил родителей следовать за собой и быстрым шагом в сопровождении Асмаэля выдвинулся ко входу в здание, вплотную примыкающее к площади. Рядовые бойцы разомкнули ряды, и со слитным стуком древок копий о каменную мостовую образовали узкий коридор, пропуская начальство и двух людей в телах тифлингов. Кастадиил пересек абсолютно пустой зал, в дальнем конце которого два ангела распахнули ворота, пропуская нас на внутреннюю территорию небесной твердыни. Мама невольно ахнула, ее чувство можно было понять. Вместо безжизненно-серого камня, что окружал площадь, перед нами предстала совершенно иная картина. Белоснежный облицовочный материал различных по высоте строений утопал в море зелени. Причем многие деревья росли прямо из мостовой. По улочкам бегала крылатая детвора, которая в пылу игрового азарта пробовала взлететь, но неокрепшие крылья не могли удержать их вес долго, поэтому вместо полноценного полета получались просто высокие прыжки. За этим процессом наблюдали степенные старцы, на морщинистых лицах которых застыли умилительные улыбки. В воздухе мелькали крылатые фигуры ангелов, снующих в разных направлениях, завершая картину мирного города. И магия. То и дело мелькали разнообразные проявления волшебства. То одна женщина-ангел быстрыми движениями сплетет несложный узор заклинания и создаст вокруг себя тысячи мыльных пузырей, переливающихся всеми цветами радуги, которые с веселым смехом тут же ринутся догонять дети. То седой старец, дрожащий, трясущийся рукой, старательно выведет узор и озарится белоснежным сиянием, после чего продолжит путь более уверенным шагом. И таких примеров можно привести достаточно много. К сожалению, в моем текущем состоянии бесплотного духа системная справка недоступна, но по бегающим в разные стороны глазам родителей я понял, что они читают какое-то важное сообщение. Может, позже из их разговора удастся выяснить, что решила поведать вездесущая система. Кастадиил не торопил родителей и продолжил движение лишь через несколько минут. Без сомнения, он мог взмыть в воздух и достичь нужной ему точки за считанные секунды, но предпочел преодолеть весь путь пешком. Он провел родителей по изумительно красивым улочкам, усыпанным зеленью, к высокой башне, расположенной в центре твердыни, и, немного замешкавшись, открыл портал на ее вершину. Причина замешательства была понятна. У ангелов не предусмотрены лестницы, они просто не нужны существам, способным парить в небе. Кабинет Кастадиила, откуда открывался потрясающий вид на город ангелов, можно охарактеризовать одним словосочетанием – военный минимализм. Рабочий стол, заполненный разнообразными документами, несколько кресел, пара шкафов у стен и с десяток постаментов, на которых красовались разнообразные трофеи. «Баал?» – удивленно уточнил отец, указывая на голову крупного демона, которая была установлена в центре кабинета. «Высший князь Ферна и лидер одного из доминионов?» «Да», — ответил Кастадиил, и на его лице засияла улыбка. «Славная была битва. Рад, что люди смогли выжить. Асмаэль много рассказывал мне о вас. Что стало с Неоном? Он выжил?» — прервал молчание ангел. «Он добился своих целей. Парень спас не только землю, но и предотвратил вторжение демонов в ваши миры», — ответил отец. «Мы можем обсудить это немного позже. Насколько я понимаю, время на Ферне течет быстрее, и каждый день тут — это чуть ли не неделя на Земле. Мы прибыли сюда с определенной целью. Демоны занесли на нашу планету очень неприятный вирус, и нам нужен образец, чтобы создать противоядие». «С этим могут возникнуть проблемы», — нахмурившись, ответил Кастадиил. «Слушайте». Эхо прервал осторожный стук в дверь. Глянув на системный таймер, я понял, что до момента пробуждения отряда осталось еще полчаса, а если бы случилось что-то срочное, то тональность стука была бы другой. За дверью оказалась Анилаэль. Девушка уже была облачена в свой королевский доспех и готова выступать хоть сейчас. На ее лице я прочитал настороженность. «Проблемы?» «Пока не уверена», — задумчиво ответила девушка. «Светлые вновь попытались воскреснуть на активированной точке возрождения». «Так это не новость. Они уже больше недели пытаются заслать в Эндрай своих агентов». «Как оказалось, принудительно отключить точку возрождения нельзя. Это происходит автоматически, если ею долгое время никто не пользуется». В суматохе боя разбираться с установленными системой настройками доступа было некогда, но уже во время зачистки территории от измененных Ани сообщила, что светлый игрок попытался возродиться в Крайгуон-Уле. Это неудивительно. На поверхности очень опасно, и игроки постоянно гибнут. Как только выдалась свободная минутка, мы вернулись к точке возрождения, ведь понять, кто сможет здесь возродиться, жизненно необходимо. Да, через сутки любой игрок или НПС превратится в измененного, но время, чтобы захватить нас, или на крайний случай убить, точно будет. И вряд ли тот факт, что любой оказавшийся внутри города подвергнется заражению, остановит лидеров Ордена Огнеликих. Им плевать на своих подчиненных. Главное, чтобы они выполнили задачу. Мы выяснили, что без запроса лидеру фракции в Эндразе могут возрождаться лишь темные эльфы, причем обязательно НПСы. Принадлежность к фракции темных также является неотъемлемым условием. Все остальные запросы на посещение приходят королеве или назначенному ею начальнику службы безопасности. У эльфов эта должность, естественно, называется по-другому, но суть от этого не меняется. «В этот раз они отправили темного эльфа, но так как он был игроком, я отклонил запрос». «Светлый?» — уточнил я, но по лицу Ани все было понятно без слов. «Темный», — подтвердила мои опасения девушка. «Если они отправят НПС, то я не узнаю об этом. А изменить настройки можно только из сердца города». «Не проблема. Таких НПС не так уж и много, а подконтрольных светлым вообще, скорее всего, единицы. Перепрограммированные башни справятся и уничтожат любого, кто сойдет с точки возрождения. «Не стоит недооценивать коварство светлых, Оникс», — грустно проговорила Анилаэль. «Не забывай, что именно они создали болезнь и могут снабдить агента противоядием, хотя бы временным, а башни не всесильны. Умелый теневик сможет их обмануть». А вот тут девчонка меня уела. Я действительно не отнесся к ситуации всерьез, понадеявшись на взломанные Бриксом башни вокруг точки возрождения. А ведь хорошо замотивированный агент врага может наделать немало бед. «Ты права», — принял решение я и начал ускоренно собираться. «Буди остальных. Выдвигаемся в путь немедленно». «Почему такая спешка?» — не поняла Анилаэль. «Через 2,5 часа случится очередной выброс силы семени Меллорна. Как ты правильно сказала, светлые коварны, но еще они умны. Они понимают, что сканирующий импульс сведет на нет маскировку агента. А если он проникнет в город сразу после выброса, то у него будут как минимум сутки. За остаток времени нам нужно уйти как можно дальше и максимально запутать следы. Встречаемся у заваленного тоннеля. Не задерживайтесь». Я начну работу по разбору завала. Аня умчалась будить остальных, а я продолжил ускоренно забрасывать в инвентарь заранее подготовленные свертки со всем необходимым, которые дожидались своего часа на изготовленных Рианой деревянных стеллажах. Девушка последовала моему совету и изучила профессию плотника, и при помощи мастерской очень быстро обеспечила личные комнаты игроков необходимым минимумом мебели, так что проблем с размещением огромного количества трофеев не возникло. Еще раз перепроверив инвентарь, убедился, что все необходимое надежно уложено в системные слоты пространственного кармана, и, выскочив из личной комнаты, помчался к полузаваленному тоннелю, возле которого мы и отыскали небольшую гостиницу. Мрак пристроился позади. После зачистки жилого сектора и распределения скопившихся очков характеристик, Пэт еще больше раздался вширь за счет окрепших чешуек брони, но при этом сохранил ловкость и маневренность, что очень важно для выбранного стиля боя. Я и сам в совокупности заработал 9 уровней, а менее прокачанные члены отряда апнулись, как выражается Риана, от 12 раз. Почти все свободные очки характеристик влил в темный источник. Нехватка энергии все больше дает о себе знать. Массовые заклинания расходуют ее с фантастической скоростью, и пока невозможно применять кражу жизни, дефицит будет чувствоваться особенно остро. Очки обучения потратил на прокачку заклинания проклятия до 7 уровня. Как показала практика, оно оказалось наиболее эффективно против измененных, и теперь, когда к названию прибавилась приставка «массовая», уничтожать группы мобов станет значительно проще. Массовое проклятие. Классовое. Редкое. Уровень 7. -20% ко всем характеристикам выбранной цели группе целей. Имеется 30% шанс, что цель настигнет болевой шок, который отключит сознание на 10 секунд. Имеется 15% шанс, что цель будет терять дополнительные 5% очков жизни от полученного урона в течение 30 секунд. Количество целей – до 20. Радиус поражения – 20 метров. Дистанция применения – 100 метров. Активация – 6000, 2000 единиц темной энергии. Перезарядка 5 минут. Внимание! Перед применением вы можете выбрать массовый или индивидуальный вариант использования заклинания. Откат этого заклинания существенно сократился, но вот расход темной энергии не позволит применять проклятие слишком часто. Следующим в моем списке на модернизацию стоит щит тьмы. Нужно как можно скорее прокачать заклинание до 7 уровня, чтобы получить возможность накладывать его на всю группу одновременно. Преодолев 500 метров тоннеля, уперся в земляной вал, перегораживающий дальнейший путь. Сканирующий импульс показал, что он небольшой, и его протяженность порядка 100 метров. Когда я продумывал маршрут, то преодоление завалов в некоторых тоннелях занимало очень важную часть плана. Вся земля под стальным королевским лесом была буквально пронизана множеством ходов, словно муравейник. Эльфы создали огромную, разветвленную сеть тоннелей, благодаря которым можно было попасть в разные точки города десятками маршрутов. Некоторые тоннели были огромны. Примером может послужить дорога от телепортационной площади. Такие дороги служили транспортными артериями подземного города. Но существовало множество мелких ходов, ширина которых не превышала пару метров. Защищены такие тоннели были гораздо хуже, чем магистрали, и первыми не выдерживали запредельные выбросы силы, которые светлые обрушили на королевство Вудстоун. Как правило, такие узкие ходы соединяли между собой более крупные тоннели, создавая возможность путникам выбирать маршрут движения в обход оживленных трасс, на которых зачастую движение было ограничено из-за большого количества путников. «Прости, мрак, но тебе придется посидеть в амулете, не с твоими габаритами путешествовать по узким ходам». Пэт жалобно уркнул, но признал, что другого варианта нет. «Даже нам придется убрать в инвентарь лишнее снаряжение, чтобы не цепляться за корни деревьев. Хуже всего придется массивному тагрону. Мне пришлось учитывать габариты Шиваса во время планирования маршрута, ведь тоннели рассчитаны на среднестатистических темных эльфов, а они редко когда могли похвастаться внушительным телосложением». Достал из инвентаря модифицированный корешок болотного терновника, который вместе с множеством предметов передал мне Серган, и еще раз убедился, что он выдержит. Дело в том, что выяснилась одна очень неприятная особенность. Вирус убивает любое проявление жизни. Даже в том случае, если я прокачаю подчинение природы по максимуму, мне не удастся сдвинуть корни железных деревьев ни на сантиметр. Нам повезло, что они сохранили осветительную функцию, иначе ориентироваться соклановцам было бы гораздо сложнее. Защитить живые растения от вируса оказалось непросто. Я так и не разобрался, как древним эльфийским мастерам удалось закрепить определенные свойства в своих изделиях, которые сохранили их даже в таких агрессивных условиях. Например, зеленая трава на площади не является живым растением, но сохранила как цвет, так и обычную мягкость. Она даже чем-то напоминает синтетический газон, который пользовался популярностью на Земле. Мне удалось резко замедлить проникновение вируса в генетическую структуру живых растений, что позволило выиграть немного времени. Остановить этот процесс полностью можно, но для этого нужно гораздо больше времени и более высокий уровень профессии, но час в моем распоряжении будет, и этого должно хватить. Повезло, что живые образцы в инвентаре не подвергаются воздействию вируса. Получив изрядную порцию магической энергии, модифицированное растение, подчиняясь воле темного лекаря, начало ускоренный рост. Мой план был достаточно прост. Терновник должен пройти завал насквозь по кратчайшей траектории, а потом по команде начать генерировать магическое поле, которое раздвинет породу в разные стороны и образует проход. Эффект временный. Растения низких и средних уровней плохо держат магию и быстро разрушаются, но на тот же час хватить должно. Затем терновник превратится в пыль. Таким образом удастся преодолеть завал и затруднить врагам преследование. Когда я закончил пробиваться сквозь 100-метровый завал, все были уже в сборе. Анилаэль должна была рассказать об изменениях, поэтому, не став тратить лишнего времени, проговорил. «Все лишнее в инвентарь. Проход будет узким, особенно для тебя, Тагрон, так что будешь замыкающим. Что нас ждет на той стороне, я не знаю, поэтому Фидун первый... Я за ним. Далее Серган, Анилаэль, Риана и Брикс. Вопросы?» Вопросов не последовало. Народ с явной неохотой начал снимать громоздкую экипировку. И их чувство можно понять. Фидун облазил жилой сектор вдоль и поперек, обнаружив при этом массу всего ценного. Самой значимой находкой стал небольшой склад с тяжелым снаряжением. После сообщения о находке Тагрон буквально телепортировался в нужную точку. Когда Шивас увидел ряды черных доспехов с гравировкой королевства Вудстоун, мне показалось, что я разглядел одинокую слезинку, выступившую из глаз бывалого воина, которая очень быстро затерялась в его густой шерсти. Полный, тяжелый доспех был действительно хорош. Ранее приобретенный в Ньюберте аналог и рядом не стоял с изделием древних мастеров темных эльфов. Теперь наш танк будет получать на 50% меньше физического урона, а шанс инфицирования от измененных уменьшится до минимума. Помимо этого, Тагрон получил солидную прибавку практически ко всем характеристикам за счет масштабируемого свойства элементов брони. Причем, в отличие от проданных им предметов, масштабирование будет работать вплоть до достижения 150 уровня. А вот для меня подобрать что-то стоящее оказалось очень проблематично из-за отсутствия навыков легкая и средняя броня. И найти замену тем предметам без соответствующих требований, что выдал мне Кассианель, я не смог. А ничего специфического для темного лекаря в Крайгон-Ули не было. Я понимал, что в составе сплоченной группы моя роль в бою изменится, и нужно искать предметы с прибавками к мане и темному источнику, а не к физическим характеристикам персонажа, который дает броня. И за неимением других вариантов пришлось усиливаться тем, что есть. Возможно, в центральной жилой зоне отыщется и экипировка на мага. Единственное, что порадовало, это большое разнообразие боевых артефактов, обнаруженных в мастерской артефактора тьмы. Когда все доложили о готовности, я активировал свойство растения, и оно начало генерировать магическое поле. Земляной вал пришел в движение, и мы сделали несколько десятков шагов назад. С каждой секундой диаметр лаза все увеличивался, а расход энергии рос чуть ли не в геометрической прогрессии. И я начал всерьез опасаться, что скорости пополнения источника от походного алтаря не хватит, и достичь нужной ширины тоннеля не удастся. Фидун начал движение, как только позволил диаметр. Ловкий гоблин очень быстро начал продвигаться по узкому лазу и скрылся в темноте. Мне пришлось выждать еще минуту, прежде чем появилась возможность протиснуться. Но если прекратить подпитывать растения энергией, то увеличение диаметра лаза остановится. «Меняем план. Я иду последним. Серган, вперед!» — скомандовал я, превозмогая навалившуюся усталость. Создавалось впечатление, что весь пласт земли сейчас давит на мои плечи. Парень сорвался с места и устремился к проходу, а за ним незамедлительно последовали остальные. Рядом остался лишь Тагрон, габариты которого все еще не позволяли протиснуться в узкий лаз. Пришлось усилить подачу энергии и, стиснув зубы, продолжать. Еще минута, и Шивас нырнул в проход, а я, наконец, выдохнул. Усилием воли подключил энергоканал, связывающий меня и походный алтарь, на автоматическую подпитку растения и собирался последовать за Тагроном, как почувствовал сильную вибрацию в области печени, и контроль над персонажем пропал. Вы получили урон минус 8000 хп от НПС Равенкаль. Жизнь 1800 из 9800. Внимание! На вас наложен негативный эффект – паралич. Длительность негативного эффекта – 20 минут. Промелькнуло системное сообщение, и я выругался. И как он пробил щит тьмы? Мое тело завалилось на спину, и я увидел фигуру темного эльфа, закутанного в черную тканевую одежду, который начал сноровисто связывать мои ноги. Информация о враге оказалась скрыта, что свидетельствовало о высоком уровне противника. Но уж нет. Больше я никому не позволю скрутить себя словно ребенка. Мысленный запрос в системе, и сопротивление развеяло дебаф. А нажатие на кристалл активировало воздушный таран. Врага швырнуло в сторону и приложило о потолок. Но не успело его тело упасть на пол, как я активировал собственное заклинание паралича, а вслед ему отправил увесистый огненный шар. Этот боевой артефакт второго уровня я нашел в мастерской своего коллеги и не смог не включить его в свою коллекцию. Одежда парализованного врага вспыхнула, превращая его в факел. Я хотел было отправить в бой следующее заклинание, как от магического щита отскочила стрела, ополовинив его прочность. Проклятье, он еще и не один, и поиск жизни не смог обнаружить врагов. Варианты действий? Выставив дымовую завесу, это еще один полезный артефакт, что я нашел в мастерской, добавил зыбкую землю и метнулся к тоннелю, чуть ли не рыбкой нырнув вперед. По инерции проскользил несколько метров и ускоренно заработал руками. Уж то-что, а ползать в учебке учат на совесть. Главное, чтобы Тагрон нигде не застрял, иначе труба. 100 метров завала я преодолел за рекордное время и тут же отдал приказ растению развеять магическое поле. 2 системных сообщения о получении опыта стали свидетельством, что враги решили последовать за мной, но оказались погребены под тоннами грунта. 2-0 в пользу темного лекаря. Только сейчас я понял, что рядом нет никого из соклановцев, а из глубины тоннеля раздаются звуки боя. «Как я буду скучать по спокойным денькам», — думал я, на ходу вытаскивая экипировку и оружие из инвентаря.